Глава восьмая. Печальная. Третье по счету утро на новом месте Иван самым наглым образом проспал. Проснулся он от того, что солнце успело высоко подняться над горизонтом, тень отступила, и лицо начало крепко припекать. Отлично выспавшийся и отдохнувший, Ваня бодро подскочил и заорал: «Иваныч, подъем!» Иван Иванович проснулся с головной болью очень рано, едва начало светать. Несмотря на теплую ночь, его то морозило, то бросало в пот. Лицо под повязкой снова разболелось, и дико чесалось ухо. Мысленно старик скривился. Чему ж там чесаться? Ваня говорил, оторвало ухо-то. Левый глаз потихоньку начал пульсировать болью. Иваныч тихо мочугнулся. Еще вечером перед ужином он почувствовал, что его знобит. В надежде, что просто перегрелся на солнце, таксист решил не обращать на это внимания и ничего не сказал Ивану. Но проснувшись, он с ужасом понял, что озноб только усилился. Хуже всего была тошнотворная слабость. Ивановичу показалось, что все его тело словно накрыто тяжелой периной. Он едва смог пошевелить рукой. Несколько минут старик просто лежал, прислушиваясь к своему организму. Постепенно страх куда-то испарился, и голова стала совершенно ясной. «Зря я тогда поторопился. Надо было в аэропорту переждать». Сам удивляясь странности, несвоевременности и спокойствию своих мыслей, подумал Иваныч. Старик понял. Жизнь закончилась. Закончилась здесь и сейчас. Осознав это, Иваныч еще больше подивился своему спокойствию. В последние годы он часто задумывался о грядущем конце, и всегда ему казалось, что это будет страшно и больно, и что он будет бороться за каждый лишний день и час жизни. Но сейчас, несмотря на то, что тело его бил озноб, в душе Иван Иванович был расслаблен. Он лежал и смотрел куда-то за серый потолок своего автомобиля, вспоминая, как месяц назад вся его немаленькая семья дружно закатывала в банке огурцы. Озноб неожиданно прекратился. Иваныч улыбнулся, закрыл глаза и уснул. «Просыпайтесь! Ау! С добрым утром!» Ваня подскочил к открытой двери, из которой торчали ноги спящего деда. «Вот блин! Надо бы помочь ему разуться!» Сокрушенно покачал головой Маляренко. «Дед, подъем!» Иван сунулся внутрь автомобиля и сразу же почувствовал запах гниения. Этот запах мигом сбил у Ивана все хорошее настроение и привел его в ужас. Он попытался растолкать старика, но тот не просыпался, а только часто-часто дышал. Руки его были ледяными, как будто вокруг была зима. Ваня запаниковал, он совершенно не представлял, что ему делать, как помочь несчастному старику. Если бы у него был жар, поставил бы компресс. Что делать? Попить дать надо. Маляренко метнулся к ведру с остатками бульона. В бульоне плавала куча каких-то насекомых и листья кустарника. Завтрак накрылся. Сплюнув с досады, Иван достал пластиковую бутылку и попытался осторожно влить в рот старику воды. Дед закашлялся, и вода полилась изо рта на сиденье. Уже совершенно не думая о ранах на лице старика, Ваня принялся изо всех сил его тормошить. Голова деда совершенно безвольно моталась из стороны в сторону. Автомобиль, поскрипывая рессорами, начал раскачиваться, но даже такие серьезные усилия ни к чему не привели. Старик по-прежнему был без сознания и все так же часто и неглубоко с хрипами дышал. Иван снова почувствовал, как болит его обожженная и поцарапанная ладонь. Он, пятясь, выполз из салона и сел на землю, привалился спиной к теплому железу машины и заплакал. Надо сказать, что за всю свою жизнь Иван плакал крайне редко. Его мама удивлялась, насколько неплаксивым и флегматичным был ее ребенок. А с возрастом слезы у Вани чаще всего появлялись сами собой, после удара молотком по пальцу или от упавшего на ногу блина от штанги. Все близкие Ивана, к счастью, были живы-здоровы, и он никогда до этого момента не задумывался о том, как страшно терять близких людей. Маляренко посмотрел на торчащие из машины ноги деда и с изумлением понял, что этот совершенно незнакомый человек ему очень дорог, и он боится его потерять. Иван вытер глаза и помотал головой, словно прогонял какое-то наваждение. «Действительно, кто он мне? Я даже его фамилии не знаю. А поди ж ты!» Он снова посмотрел на деда. Иван постарался припомнить, о чем они вообще говорили. И не смог. Получалось, что за эти двое суток они разговаривали в общей сложности минут 10. И в общем ни о чем. Маляренко снова протиснулся в салон, пристроился на самом краешке дивана, взял старика за холодную руку и стал ждать. Через 40 минут, так и не придя в сознание, таксист Иваныч умер. Маляренко, действуя как автомат, разобрал баррикаду, выбрался из клумбы и долго стоял, бездумно глядя в степь. В голове не было ни единой мысли. Он просто стоял и слушал, как высоко в небе поет птица, а в траве стрекочут кузнечики. Первый за сегодняшний день порыв горячего ветра больно стеганул Ивана по обожженному солнцем лицу. Маляренко вздрогнул и пришел в себя. Нужно было сделать много дел. Уже ни на что особо не надеясь, мужчина достал из кармана и включил телефон. А вдруг? Вдруг не случилось. Аппарат сначала поприветствовал хозяина, а потом послал его нахрен. Даже экстренный 112 не работал. Сам пошел. Ваня сунул телефон обратно в карман и пообещал: «Я тобой еще гвозди забивать буду». Взгляд его зацепился за ничем не примечательный кусок целины в 5 метрах от клумбы. «Здесь», — молча решил Иван, посмотрел на изрядно затупившийся нож и пошел копать. Как выяснилось, могилу Ваня вырыл неправильную. Выросший в семье, состоящей сплошь из атеистов, он сам тоже был человеком, далеким от различных религиозных традиций. А то, что за всю свою жизнь Ивану посчастливилось ни разу не побывать на кладбище, привело к тому, что последняя парковка деда была вырыта с севера на юг. Лишь когда он принес завернутое в промасленный брезент тело к могиле, в голове Ивана откуда-то всплыло ощущение совершаемой ошибки. Так толком и не поняв, что же его смущает, Ваня откинул край брезента и в последний раз посмотрел на деда. И тут до него дошло. На шее Иваныча был маленький крестик. В мозгу щелкнуло, и все встало на свои места. Иван был начитанным и образованным человеком, и кое-какой книжной и киношной информацией он все же обладал. Поэтому Маляренко, грустно поглядев на свои обломанные черные ногти, достал нож и снова пошел копать.